Ева Бутин дал себе волю, всласть выругался. Ты понимаешь, Ваня, что получается? Было время, стали мы малость в силу входить, дружнее становиться, требовать. Добивались ведь кое-чего. Так они перехитрили нас. Помнишь, сами на всякие уступки пошли. Мы-то голову ломали тогда, как, отчего это? И уступки-то они сделали копеечные, а купили на них здорово. Раскололи нас. Кому грош этот достался, он уже и обмяк. Зачем бороться? И так жизнь наладится. Теперь же, когда штыков гуще вокруг нас понаставили, они и нажали опять. Те копеечки им теперь рублями вернутся. А у нас замедление получилось. Мы отстали, не приготовились. Вот тебе, к примеру, Филипп. Как мокрая курица, и крылья сразу же опустил. А властям да хозяевам такие настроения у рабочих самые нужные. А все-таки, Гордей Ильич, сила за нами, проговорил Ваня, поглядывая на него снизу вверх. Нас ведь больше, и правда наша. Только вот надо найти правильный ход. Они вышли на улицу. Филипп Петрович сидел у окошка, грустно тянул. Один-один, бедняжечка, как рекрут на часах. Глава четвертая. Дороги, дороги. Старый сибирский тракт. Сколько усталых босых ног прошло по тебе в поисках лучшей жизни. Сколько с надеждой на счастье сказанных слов слышал ты зябкой утренней ранью на примятой траве обочин своих. Но чаще слышал ты печальный звон железа и стоны кандальников, бредущих на каторгу. Скользят ли ноги у них по грязи на глинистых взъемах горных хребтов? Сочится ли кровь из ссадин, разъеденных пылью ржавым железом? Все равно, кто ступил, окованный железом ногой на этот тракт, то должен идти и идти, пока не придет. Далеко в стране Иркутской, между скал и крутых гор, обнесен стеной высокой, чисто выметенный двор. На переднем, на фасаде, большая вывеска висит, а на ней орел двухглавый, позолоченный, блестит. Это парень дом казенный, Александровский централ, а хозяин всему дому сам Романов Николай. Высоки каменные ограды Александровского централа. Толстые глухи стены его казематов, серый гранит, сосет кровь человека, сгоняет румянец с лица. В одиночных камерах от сырого холодного пола распухают суставы ног, низкие потолки горбят спины, без света слепнет человек, и редкий солнечный луч, схваченный во время прогулки, доставляет ему не радость, а боль. От гнилого спертого воздуха болит голова, черные круги ложатся под глазами, на побледневших висках синие вздуваются вены. Потом приходит чахотка, здесь трудно вести счет времени. Минута кажется часом, час целыми сутками, а сутки месяцем. Кто проживет здесь полгода, все равно, что прожил полжизни. Одиночные строгие камеры — это приемные смерти. Человек не должен выйти отсюда живым. Таковы инструкции, секретно данные царем тюремному начальству. Кто поднял руку на кандалы, то должен сам быть закован в железо. Кто требовал свободы для других, то должен лишиться свободы сам. Кто хотел лучшей жизни народу, у того самого должны отнять жизнь. Огромные каменные корпуса Александровского централа. И много в нем общих камер и одиночек. Но на всех, кто поднялся против царя, их не хватает. Лиза находилась здесь в общей камере. И прежде худая, и бледная, она теперь казалась восковой. Вовсе обескровили губы, а синие тени у нижних век делали по-особенному большими ее